Он у меня на руках вырос, я его воспитала. 20 лет мне было, как маманя померла. Так у меня на руках оба брата и остались. Я для них все. А отец? Отец еще раньше. Водосливные трубы клал. По пьяному делу слетел с крыши. Так мне даже никакого возмещения за него не выдали. Только на похороны малость. Да и какой там из него отец? А муж? У Габриэллы Зернак по лицу слезы струились безостановочным потоком. Но они ей как-то не мешали. Даже сморкаться не было необходимости. «Чей муж?» — подозрительно спросила она. «Ваш муж. Раз вдова, были замужем». «А, какой он там муж? Вышла замуж. Почему не выйти? 31-й годок мне шел. Мирик уже был совершеннолетним. А мой муж... Да что о нем говорить? Дрянь человек. Только бы ему буянить да дебоширить по пьянке. Я уж и разводиться задумала. Да умер сам по себе. Нормально, в больнице. От рака. А дети? Детей не было. Только брат мне и остался. Сейчас, минутку. Вы упоминали о двух братьях. Зареванная Габриэлла скривилась. Да, второй брат тоже есть. На 2 года моложе Мирика. Да только непослушный такой. Нет, ничего страшного, школу кончил, пошел учиться дальше, все как положено. Но от семьи держался подальше. Хотел жить сам по себе, по-своему. На 2 лет уехал за границу. Не хотел знать ни Мирика, ни меня. Нет, не так. Вот только Мирочек мне и остался. А чем занимается младший? Его имя. Он что делает? Собек. Собеслав. И имя соответствует. Он сам по себе. А что делает? Фотографии делает. Все где-то по миру разъезжает. Фотографии делает. Разные, для газет и вообще. Зарабатывает хорошо. А Мирику ни одного гроша не хотел одолжить. Его адрес. И ваш тоже. Откровенно говоря, комиссар вел допрос хаотично. Хотел узнать все сразу. В нем кипели все добытые до сих пор следственные познания, теоретические и практические. Он должен найти преступника, а для этого хоть что-то узнать об убитом, его семье, знакомых, друзьях, работодателях, имущественном положении. Знать его характер, найти мотив. Кому выгодно? Наследники, их имущественное положение. Свидетельница Габриэлла извлекла из сумки весьма потрепанную записную книжку. Полистала. Подсунула Вольницкому под нос. Он в разных местах живет. И в Варшаве, и в Гданьске, а больше во Франции. Вот видите его адрес. Только мне его не выговорить. Сроду голова к иностранным языкам непригодная. Так вы сами перепишите. Да все равно ни в одном месте его не отыщете. Мотается по разным Америкам да Австралиям. И такой неприятный, такой бесчувственный. Никому доброго слова не скажет и от других не услышит. Даже не женился. Нет уж, это мое. В припадке служебного рвения Вольницкий сделал попытку реквизитировать записную книжку свидетельницы. Но она вырвала ее у него из рук с неожиданной силой. Подозрительно. Чего это она так в нее вцепилась? Наверняка в ней скрываются очень важные для расследования сведения. Может, даже из тех, от которых кровь стынет в жилах. Кто там ее знает, эту бабу? Может, все ее показания ложные, Может, пришибло одного брата для пользы другого? От женщин ведь всего можно ждать. И тут он наконец понял, что в этой бабе показалось ему таким странным. От волнения он в первый момент не очень обратил на это внимание. Правда, слишком уж много ревела, слезы с нее просто водопадом лились. Но ведь имеет право плакать, брата убили. Но вот текли слезы почему-то вверх, а не вниз. И тут только он заметил. Да она вся мокрая. Не только грудная клетка под блузкой, даже вся юбка и волосы над лбом тоже мокрые. А бой за книжку Габриэллы продолжался. Ухватилась за нее своими корявыми когтистыми лапами и чуть не вырвала ее у следователя. И орала при этом не своим голосом. «Мое это, говорю вам, никакого права не имеете у человека его собственность отбирать. У меня там и клиентки, по квартирам которых я убираю, и доктора, и телефоны, и вообще. Без нее я останусь как в пустыне, не отдам». Комиссар пришел в себя. Дневник, правда, отобрал, хотя баба ему чуть глаза не выцарапала. Но следователь вспомнил, что ему в таких случаях советовал мудрый Гурский. Оставив в запасе на будущее избыток влаги на бабе, наверняка смывала с себя кровь, которая брызнула с ею уже убитого брата. Он как можно вежливее разъяснил бабе, что ее записную книжку не отбирают с концами. Она нужна для следствия. Завтра утром он вернет ей ее в целости и сохранности. «Аккурат, так я вам и поверила. На что она вам? А у меня там такие ценные рецепты, что ни у кого нет. Да знается конкуренция, а мне убыток. Мне уже на завтрашнее утро заказали такой завтрак. Завтра утром вам будет не до завтрака. Придется заниматься оформлением документов на захоронение брата», — безжалостно напомнил Вольницкий. Подействовало. Габриэлла как будто вся сжалась. Руки бессильно опустились. Из глаз опять полились слезы. «Так мне ведь надо родню и знакомых известить», — забормотала она. «А как? Вы у меня все телефоны поотбирали». «Правду говорят, ваша братья с бандитами обращается, как с хрустальным яйцом, а порядочного человека вы и в грош не ставите». В глубине души Вольницкий не мог с ней не согласиться. Но тут опять вспомнил поучение Гурского, который не раз говорил, что если даже такую вот бабу и придется посадить за решетку, сделать это надо со всей возможной учтивостью. Версаль развести. Никакой грубости, а тем более применения физической силы, чтобы никто не смог придраться. Следователь встал и заглянул в комнату. Фотограф закончил работу и принялся укладывать свое хозяйство. Комиссар попросил парня: «Сможешь сейчас в спешном порядке сделать мне вот все эти листочки? Записная книжка должна здесь остаться». «Какая проблема? Срисуем. Первый класс. Эх, немного разлетаются, но да это даже к лучшему. Легче работать». Поднялся склонившийся над трупом врач. «Рана нанесена по голове твердым, овальным или округлым предметом», — равнодушно и спокойно сообщил он. «Потом нанесено 4 удара острым и крупным твердым предметом. Ни топором, ни ножом. Известно чем, кажется, этот предмет тут лежит. Но в рапорте об этом не напишу. Подам только последствия. Кровоизлияние преимущественно из шейной артерии». «Когда?» — коротко спросил комиссар, стараясь приглушить взрыв чувств. «Не более чем за час до нашего прибытия и не менее 3/4 часа назад». «3/4 часа», —